Привет! My name is Бьянка. Но многие друзья называют меня просто Би. Йоп-йоп. В общем, все геи или лесбиянки, слушайте этот корпоративный трек. Меня прет, я так решила. Я реально жгу, yeah. В глазах яд, в попе шила. Да, я белая, но у меня есть рвение. Сейчас мое время, засунь свое мнение. У меня есть все для хи-хи-хи-хи-хопа. Матовая грудь и хоп-ца-ца попа. Есть что рассказать, ведите себя в тишину. Если ты не лох, ты меня услышал. Да, я белая, но у меня есть рвение. Сейчас мое время, засунь свое мнение. Да, я белая, но у меня есть рвение. У меня есть рвение, засунь свое мнение. Что я считаю нужным, а мне реально нужно излить свою душу. Ну почему в России все слушают хуйку? Тоника, супоминанта и в конце люблю. Кварта, диапазон, одинаковый музон. Лохи хавают шаблон, я блюю. Да, я белая, но у меня есть рвение. Сейчас мое время, засунь свое мнение. Да, я белая, но у меня есть рвение. У меня есть рвение, засунь свое мнение. На слух, как фиоля. Если этого не знаешь, в R&B ты ноля. Это октава, мажорная гамма, минорная гамма, поступенное движение. Вернись. Это секс-аккорд, не ошибись. Хип-хоп это прямой потомок госпела. Госпел это музыка, где поют про Господа. R&B родился на свет в 49-м. Произошел от блюза, звучит примерно так он. You better listen, my brother. If you do, you can hear. There are voices still calling across the years. Запомни, запомни, запомни, в этом сила. Эта музыка ништяк, в ней поют красиво. Да, я белая, но у меня есть рвение. Сейчас мое время, засунь свое мнение. Да, я белая, но у меня есть рвение. У меня есть рвение, засунь свое мнение. В стране у топовых певиц голос как из жопы. Не то чтобы я против, ну реально как из жопы. Чтобы это как-то слушать, людям нужен опыт. Повернулась быстро задом, да, вот это опыт. Девочки, не обижайтесь, это я гоню. Интересно, кого эта сучка имеет в виду, а? Сделаю глубокий вдох. Я вас всех люблю. Моя мать не из богат, с папиками не живу. За то, что я имею, спасибо Богу моему. Да, я белая, но у меня есть...